Глава 9. В субботу Татьяна отправилась в публичную библиотеку и заказала русско-английский разговорник. В школе она учила английский, знала алфавит и теперь пыталась воспроизвести вслух заинтересовавшие ее фразы. Произношение давалось ей с трудом, а некоторые звуки были словно специально созданы, чтобы доводить ее до белого коленя. В воскресенье пришел Александр и собственноручно наклеил на стекла бумажные полоски, объяснив, что иначе их выбьет во время налетов. «Это следовало бы сделать всем. Скоро по городу пойдут патрули, чтобы проверить наклейки. Если немцы окажутся под Ленинградом, ставить другие стекла будет почти невозможно». Метановы живым интересом наблюдали за его манипуляциями, причем мама не уставала повторять, как он высок, как ловок, какие умелые у него руки и как твердо он стоит на подоконнике. «Да ведь он офицер, мама!» — нетерпеливо ответила Даша. «Разве в Красной армии учат стоять на подоконниках?» — мыкнула Татьяна. «О, Таня, помолчи!» — засмеялась Даша. Александр тоже засмеялся, но не посоветовал Тане помолчать. «Что это за узор вы выложили на наших окнах?» — удивилась мама, когда Александр спрыгнул с подоконника. Женщины уставились на окно. Вместо белого косого креста на стекле красовалось дерево. Толстый, слегка согнутый ствол с длинными, утолщавшимися к основанию листьями, торчавшими на вершине. «Что это, молодой человек?» — строго осведомилась бабушка. «Это Анна Львовна Пальма». «Что?» — переспросила Даша, стоявшая слишком близко от Александра. «Слишком близко». «Пальма». Татьяна, не мигая, смотрела на него. «Пальма?» — насмешливо повторила Даша. «Это тропическое дерево. Растет в Америке, Испании, вообще в жарких странах». «Хм, странный выбор. Не находите?» Бросила мама. «Лучше, чем противный крест», — пробормотала Татьяна. Александр улыбнулся ей. Она робко улыбнулась в ответ. «Ну, молодой человек», — проворчала бабушка, «когда будете клеить мои окна, никаких штучек. Обычные кресты, ничего больше. Не нужны мне ваши пальмы». Позже, когда он и Даша ушли, оставив Татьяну в кругу мрачного и усталого семейства, та поспешила сбежать из дома в библиотеку, где провела несколько часов, выговаривая незнакомые слова. Язык казался ей ужасно трудным. При следующей встрече нужно попросить Александра поговорить с ней по-английски, научить произносить слова. Она уже думала о следующей встрече как о чем-то определенном и клялась сказать ему, чтобы не приходил больше к Кировскому. Она дала обещание себе той ночью, когда лежала лицом к стене. Дала обещание стене, касаясь кончиками пальца старых обоев и повторяя «Я обещаю, обещаю, обещаю». Потом опустила руку в щель между постелью и стеной и коснулась медного всадника, подаренного Александром. Может, она скажет ему в другой день, после того, как послушает английскую речь, после того, как они поговорят о войне, после того. Снова завыла сирена. Даша вернулась гораздо позже окончания налета, разбудив Татьяну, пальцы которой так и покоились на терпеливо слушавшей ее стене.